Так, прием, прием. Похоже, эфир все же состоится. Все, кто подключен, рад приветствовать в эфире «Нефтерадио». И сегодня мы начинаем вещание передачи «Aero Vibes». Это проект, который я делал в рамках лейбла «Aero Records», который рассказывает о интересной электронной музыке, о тех артистах, которые выпускаются на лейбле. И сегодня я рад, что мы осуществили такой выход в эфир. Нас ждет ряд очень интересных, абсолютно разных артистов с лейбла и не только. Хочу напомнить, что можно заходить и задавать вопросы в чате нефтерадио.онлайн, и там где-то на странице вещания есть чатик. И первый проект, о котором мы сегодня поговорим и послушаем. Я очень люблю начинать с этой композиции сборники или свои сеты, потому что в нем классный текст, который, как мне кажется, так настраивает на созерцательное восприятие музыки. И это проект «Симптомика» из города Уфы, инди-проект Игоря Шафикова и Елизаветы Едалевой. Это два классных художника, дизайнера, оба фотографы, занимаются инди-музыкой. В Уфе очень немного таких коллективов, которые целостно слушаемы, в хорошем качестве выпускают классные релизы, доводят все это до ума, до хорошего звучания и позитивной направленности. Для меня это, честно говоря, основополагающие такие моменты, потому что очень много проектов, очень много музыкантов, очень много идей, вот, но не все они доходят до какой-то реализации и состояния. Поэтому то, что делают группы «Симптомика», очень классно. И вот подготовлюсь к эфиру, я зашел на страничку, и мне попалась такая очень живая, классная пост, живой классный пост со страницы вот Елизаветы, в котором она рассказывает небольшую историю. Читаю прям конкретно текст. «Встретила в подъезде соседей, которые за стенкой у нас живут с двумя детьми. Они спросили: а вы музыканты? Да. И сказали, что им нравится наша музыка. Я говорю: мешаем, да, мы стараемся не громко, но иногда не получается. Я все жду, когда вы к нам придете, по чайнику настучать. А они: мы скорее придем на ваш концерт послушать поближе. Я ответил ему: приходите, мы только рады будем. Аж, наверное, из космоса сейчас видно будет, как я свечусь». Вот, мне кажется, в этом посте, вот в этих словах есть такое, знаете, классное отождествление того, что, как, вернее, живет вообще музыка вообще в России, ну и вообще живет она, музыка. То есть то, что привыкли мы слышать, видеть в виде очень таких ярких, понтовых, разукрашенных, иной раз, таких неестественных артистов, это все, по большей части продюсерские проекты. А музыка, которая живет в сердцах, она все же вот живет иной раз вот даже в квартирах, в реальной боязни того, что ты мешаешь соседям. Я думаю, это знакомо каждому музыканту. И тот, кто работает дома, на самом деле сейчас очень много музыки делается дома, тем более в пандемию. Вот. И мне кажется, это вот такой классный момент, как бы такой инсайт того, что мы вот все живем рядом, кто-то вообще не знает, что такое музыка, а кто-то ее делает, и она живет, издается, она существует в реальности, это эмоции, это ощущения. И хочу отметить, что треки «Симптомики» часто занимают место в сборниках, в европейских сборниках, которые компилируются разными диджеями. разной направленности. И, в общем, давайте послушаем Симптомика. Песня называется «Глубина», или как на английском, «Deepness». Откуда мне знать, какая в тебе глубина? Откуда мне знать, какие в тебе корабли? Нужен ли им маяк? Смел ли на них моряк? Откуда мне знать, какая в тебе глубина? Кстати, хочу напомнить, что можно задавать вопросы в чате Нефтерадио. То есть там вот прямо на страничке вещания можно задать вопросики. Так, сейчас я скажу поточнее, где находится эта страничка. Нефтерадио онлайн Listen, то есть в разделе интерактив можно, в общем, задать вопросы, может быть, вот какие-то уточнения. Я еще буду скидывать ссылочки. Еще раз напомню, это была группа Симптомика из Уфы. Подписывайтесь на странички, у них регулярно выходят релизы. Какие-то внутренние инсайты, они делятся своим внутренним миром. Это очень классно, я всегда захожу, слежу за их новостями. Следующий проект, который мы послушаем, это трек, который вышел вот буквально 17 ноября на день рождения артиста, который его, в общем-то, записал. Я, честно говоря, немного знаю пока об этом человеке, об этом артисте. Мы с ним познакомились в интернете, ведем переписку, но тем не менее уже достигли того, что один трек его вышел на лейбле Aire Records. Я сделал ремикс на этот трек, вот мы его сегодня и послушаем именно в ремиксе. Solar Sound Illusions, как мне кажется, это такой представитель хорошего New Age, той музыки, с которой начиналась вот та этника с электроникой, которую мы слышим сегодня уже, в лучших традициях Deep Forest, Enigma, вот чего-то такого, но в новом звучании. Я вообще считаю, что, ну и не только я, музыка циклична, и всегда вот приходят в новом виде старые стили. И вот этот вот новый вид, он за те 20 лет, пока я занимаюсь профессиональной музыкой, новый вид, он заключается только в улучшении качества. Ведь технологии, они растут, постоянно улучшаются. Вот как я начинал скачивать еще по модему картинки. Очень долго мы загружали, а сейчас уже 8К. Вот, по идее, то же самое происходит и с музыкой. Вот это К увеличивается, разрешение за счет технологических особенностей. Так что еще раз напоминаю, что в разделе «Интерактив» на сайте «Нефтерадио» можно задать вопросы, что-то уточнить. А пока слушаем Solar Sound, трек Illusions в ремиксе Марата Татуруса на «Нефтерадио» в передаче «Aire Vibes». Thank you. Так, ну что ж, вот мы прослушали трек Solar Sound. То, что мы сейчас слышали, можно, в принципе, найти в интернете, услышать на любых стриминг-площадках. Музыку мы издаем через издательство Air Records. В принципе, тоже можете вот поискать в ВКонтакте. У нас достаточно живая группа. Вот отвечаю на первый вопрос, который поступил здесь в чате. В каком году в первый раз выступил в роли радиоведущего? Я, честно говоря, вспоминал как раз сегодня этот момент и вспомнил такую штуку. 97-й, наверное, 8-й, максимум 98-й год, была радиостанция «Булгар» в городе Уфа. Располагалась она в медресе, это школа при мечети, получается. Вот. А на самом деле радио было абсолютно никак не связано ни с мечетью, ни с чем. Просто вот как-то, видимо, арендовали, там договорились. Радио «Булгар», кстати. О. И был я там диджей-будильник. То есть все, что я делал, это ставил кассеты. Тогда уже чуть-чуть начали появляться диски. Ну так, нормально дисков было. Но в основном кассеты. И говорил время, иногда объявления. Вот. Это так тяжело давалось, честно говоря. И было очень тяжело выговаривать адрес улицы Социалистическая. О, кстати, сейчас получилось нормально. Вот. Ну ладно, это ответ на вопрос. К тому, что задавайте, пожалуйста, здесь в текстовом виде свой вопрос, я буду стараться на них ответить как-то, рассказать историю чуть-чуть. И дальше у нас интересный трек, который не услышать ни на каких площадках, хотя это композиция очень известной певицы Земфира. Земфира, как известно, она уфимка, и вот композиция, о которой сейчас идет речь, была записана еще до ее популярности, вообще до всего того, что мы сейчас знаем об этой певице. Записана она была на радиостанции Европа Плюс по просьбе дизайнера, видеопродюсера Димы Потапова, который называется проект «Moon Rover». Офигенная электроника, честно говоря, когда вот несколько лет назад попались архивы с записями, тоже это конец 90-х, со студии «Муха», где все происходило, где он писал. Все еще очень актуальная музыка, и среди прочих треков я вспомнил одну из композиций, которая вообще сыграла такую определяющую роль в моем мировосприятии. В ней звучит голос Земфиры, значит, и голос самого Димы, она чуть-чуть космическая. Я, конечно же, сделал из нее что-то более, опять-таки, так, свежее, современное, но суть осталась прежней. И вот очень интересный момент, что ну, песня хорошая и вообще тема, она бессмертна. Как ее крути, как ее не ремиксуй, как ее не преподавай. Считается, что хорошая песня звучит под гитару и дальше уже звучит из всех источников. Ну, а я, в свою очередь, когда слышу композицию, которая мне очень нравится, я хочу в нее что-то добавить или как-то ее пересмотреть, поэтому то, что мне нравится, очень часто звучит в ремиксах. Слушаем композицию «Мы одни среди чужих планет», Земфира и Moon Rover на Нефтерадио в передаче «Aero Vibes». понятия могли бы быть моложе небесных нерожденных слов. Глушит спины мозговые, нервы бесконечности нежно унесет и тела возьмет себе индифферентность. Мы одни среди чужих планет. Мы одни среди чужих планет. Так, ну что ж, продолжаем. Еще раз хочу напомнить, что эту композицию не услышать нигде. Я пытался выйти на связь Земфиры через всех своих знакомых и друзей, ее знакомых и друзей, близких людей. Но ответа не последовало, из чего я сделал вывод, что она как бы и не против, и не за. Вот. Трек получился классный, но его, к сожалению, кроме как в некоммерческих целях, использовать нельзя пока. Как показывает практика, что большинство моих треков вообще начинают работать через 10 лет. Все-таки тема космическая, а наша космическая отрасль еще далека от реализации. Но, тем не менее, продолжаем дальше. Передача «Aero Vibes» на Нефтерадио. Я очень рад, что есть в реальном времени сейчас у нас слушатели. Передача будет повторяться еще в течение недели. Но все, живой эфир, поэтому пользуйтесь возможностью, задавайте свои вопросы, какой-то фидбэк, я постараюсь ответить, что-то как-то приколоться по этому поводу. И раз у нас пошла сейчас такая волна женской лирики, женской прозы, женщин-поэтов, то я хочу дальше представить свою любимую поэтессу, мою личную Цветаеву. Ведь если у Depeche Mode есть личный Иисус из песни Personal Jesus, то почему я не могу иметь личную Цветаеву? Айгуль Махамай Сатарико тоже родом из Уфы, объехала весь мир уже, много лет жила в Индокитае, вот в этих там Таиландах, Майландах, Гоа и так далее. Вот. И, как мне кажется, пишет такие стихи, которые я лично не понимаю, но мне очень нравятся. Ну, вот, как и, в принципе, любой, наверное, талантливый акт, он не должен быть полностью раскрыт, полностью понятен. Это что-то должно оставаться что-то сакральное, запредельное, то, что мы воспринимаем чисто эмоциями. И буквально вот сегодня я попросил ее записать стих. Я не знаю, где она сейчас находится. Может, в Москве, а может, где-нибудь на Марсе. Это абсолютно не важно. Она находится прямо в моем сердце, в нашем с вами радиоэфире. И давайте послушаем стих, который вот она сегодня записала на телефон, и я ставлю сегодня, сейчас его в эфир. Когда эмоции и чувства через тебя и нас пройдут, придут, нахлынут и уйдут. Недалеко, но выйдут со слезами, болью, трепетом и со стихами. Когда эмоции пройдут, когда слеза забудет смысл, тогда останется любовь, останется быть здесь, вести, светить и знать. Но пусть эмоции уйдут, боль исцелится честным бытием. Пусть дух проснется в форме искренней, живой. И пусть любовь останется собой. Ну, стих про любовь из уст трепетной девушки. Айгуль, привет! Передаю тебе этот привет из солнечной Башкирии. Сейчас здесь солнце, как и обычно, хоть и температура чуть-чуть ниже нуля. Но я тоже поездив по всему миру, пожив практически на всех континентах, кроме Африки, Австралии, решил, что лучше место, чем родная земля, не найти. И продолжая дальше женскую линию, я хочу познакомить сегодня с еще одной очень талантливой и перспективным артистом. Это девушка Анури, делает офигенную электронную музыку, все абсолютно сама. Я ей последние пару релизов помогаю чуть по звуку все доделать и издаю. Причем издаю только после того, как я сам к ней обращусь и говорю: давай уже опубликованные тобой треки доведем до ума и издадим легально. После этого она уже как бы идет на релиз. А так все, как и большинство артистов, делает самостоятельно, рассчитывает только на свои силы. При всем при этом ведет офигенный YouTube-канал, я ссылочку обязательно кину в чате, в котором в лайв-режиме, в режиме стримингов, там поет песни, перепевает какие-то хиты. Ну, блин, вообще офигенно. Делает косплеи всякие. Вот, очень живой артист, живая девушка, дизайнер, косплейщица, шикарные костюмы периодически реализует. Анури с композицией «Стив» она вышла вот буквально тоже в этом году, наверное, летом, летом на нашем лейбле Aira Records. И еще раз напоминаю, что на сайте нефтерадио.онлайн есть раздел «Обратные связи», где мы можем с вами обсудить, вы можете, вернее, задать вопрос, и я с удовольствием на него отвечу. Слушаем Анури Стив в передаче Aira Vibes. Ooh. Прием. Быстро пролетел этот замечательный трек. Анури из Уфы с лейбла Air Records. С вами я, Марат Татурус. Вижу, чатик нас живет. Но где вопрос, ребят? Давайте, мальчики, девочки, пожалуйста, задаем, какой-то интерактив устроим. Кто откуда, мне тоже интересно. И пробежав по плейлисту, вернее, понимая, что осталось всего 20 минут эфирного времени, пробежав по плейлисту, я понял, что дальше реально одни девушки. И даже разбавлять-то что-то мужчинами, как-то я понимаю, что не очень охота. Но ладно. Идем дальше. Значит, мы сейчас прослушали Анури с композицией «Стив». И дальше у нас будет проект из Санкт-Петербурга «Ветер всем». Они занимаются тем, что поют русские песни в абсолютно не русском варианте и с классной электроникой, этникой, ну и таким вот таким new age'ем как бы звучание. Гости этнических фестивалей по России. Я еще сам тоже лично с ними не знаком. Делал ремикс на один из треков, но сейчас мы будем слушать не ремикс. Это в следующих передачах, я уверен, мы еще вернемся к этому проекту. И «Ветер всем» из Санкт-Петербурга с композицией, которая вошла тоже во многие сборники и сеты сайчил диджеев и вот даунтемпо, чиллаут всяких диджеев. Композиция называется «На востоке». В передаче Aero Vibes на Нефти Радио. С вами я, Марат Татурус, и сейчас «Ветер всем». Родия солнца, что ж, дорогие друзья, я вижу, появились вопросы в нашем чатике онлайн. Еще раз напомню, вы слушаете передачу Aero Vibes. С вами я, Марат Атурус, на Нефти Радио. Вот. Слоган, кстати, этот, у меня, по крайней мере, родился такой: качаем нефть, качаем радио. Есть какие-то есть предложения, давайте будем обсуждать. Потому что мне кажется, вообще само название «Нефти радио» очень потенциально, очень классно. Вот ее качать, вообще такая же субстанция, дающая много энергии, много, значит, ресурсов. И вообще сейчас нас окружает практически нефть. Конечно, я бы очень хотел, чтобы от нее люди отказались и остались в покое, потому что считаю, что это кровь динозавров, ну вообще вот органика, которая была раньше на поверхности и сейчас спустилась вниз. Поэтому то, что внизу трогать не особо нужно. Окей, ладно, двигаемся дальше. Значит, вопрос по поводу псевдонима Татурус. Татурус, у меня была такая футболка, подаренная мне в Казани, на которой было написано «Татурус», значит, «Татары, турки, Россия». Это компания. Еще ездили вот автобусы, и в Турции все еще есть, по-моему, эта компания. Это какое-то объединение там рабочих или трудящихся, или, может быть, какой-то профсоюз. Я не знаю. Вот это название прилипло ко мне, к моей спине, вернее, на всю жизнь. Лет с 14, то есть это больше 23 лет уже, получается. И это переросло уже в отдельный проект, и сейчас я Татурус воспринимаю только как артиста. То есть, ну да, меня, конечно, называют Татурус, но это то амплуа, в котором звучит вот электронная музыка, делается электронная музыка, делаются ремиксы какие-то. То есть это тот экспериментатор, который крутит ручки на синтезаторах и не устает тусоваться по неформальной молодежной всякой движухе, типа фестов, клубов там и так далее. И мне кажется, даже Татурус будет до самой там старости этим заниматься. Потому что я как-то видел сон в далеком будущем. Я поднимаюсь по лестнице, вот иду с синтезаторами, значит, иду выступать, и на лестницах стоят девушки с такими вкраплениями в скулы какого-то металла, то есть вкрапления прямо в кость, и из кости чуть-чуть выступают такие красивые очень вот металлические какие-то такие выступы. Вот это было все очень футуристично, но я думаю, через какое-то время мы это увидим и вспомним, что слышали вот в этой передаче. Передача Aero Vibes на Нефти Радио. Надеюсь, я ответил на вопрос. Следующий проект, как я сказал, у нас сейчас пока такая женская линия идет. Я на самом деле очень люблю работать с женским вокалом. Следующая композиция у нас будет проект совместной работы проекта Хауа и Хандугас. На самом деле это оба моих, по сути, продюсируемых проекта, в которые я в большей или меньшей степени делаю все. Значит, Хандугас — это основа, дуэт сестер Бахтиевых из глубокого вообще вот уральского такого локейшена, так сказать, в котором сохранились традиции. У них семья, которая состоит из 70 человек, и когда они встречаются, у них и танцуют, и поют, и, в общем, говорят, что целую сцену и целый концерт они могут провести только одной своей семьей. А мы этим летом, получается, издали композицию «Эх, Тала, Тала». Считается, что это традиционная татарская песня, она очень распространена среди татар. Но когда я начал работу с материалом в Башкирии, башкиры говорят, это наша песня башкирская, но это со многими вещами культурного наследия, которые живут в этом регионе, происходят. И я уже очень спокойно к этому отношусь, потому что разница там в нескольких звуках в языке. Это как между русским и произношением и украинским произношением «г» и «г». Я считаю, что это одно и то же слово. Вот. И то, что даже поменены некоторые буквы, практически ничего не значит, мы понимаем. То есть даже будучи в Сербии, я практически 100% понимал того, что они говорят. В общем, песня «Тала, Тала» — это... На самом деле, очень печальная песня. «Тала» это переводится как «болят». болит, вернее. И речь идет о любви между парнем и девушкой, которые живут на разных берегах реки. И вот она говорит: проброшу тоненькую жердочку между речкой и пойду. Если упаду, куда прибьет меня, туда, там, туда мне и дорога. Вот. И ох, болят, рученьки мои. Почему-то ее обычно поют мужчины, причем еще. Мне кажется, что вот это какая-то такая, иной раз, может быть, невнимательность, а может быть, и что-то к текстам, к истории песни. И, ну, давайте слушать «Хава фит Хандугас» в исполнении Зили Бахтиевой, песня «Тала» на Нефтерадио в передаче «Aero Vibes». Вообще, я лично воспринимаю эту песню как песню о дружбе и желании любви между народами. Вот как здесь река Гидель разделяет Татарию с Башкирией, также и много разных границ, кого разделяют, но любовь, какие-то общие ценности, общий язык, общие стремления всегда нас объединяют. И я считаю, что музыка — это как раз вот один из тех инструментов, который объединяет люди, вообще народы, людей, и понятен даже без слов. Напомню, был проект Хауа, Фит Хандугас, песни Тала, что в переводе с башкирского или татарского означает «Ох, болят, болят рученьки мои», да, в одном слове. Ну ладно, продолжая женскую тему, я понимаю, что все, я даже то, что хотел, не смогу сегодня поставить, но мы встретимся ровно через неделю в прямом эфире, а передача будет повторяться, я уж не знаю, в какой сетке еще в эфире «Нефтерадио». Так что я отправил в чате некоторые ссылки, добавляйтесь, слушайте. Но еще осталось две композиции. Значит, сейчас хочу ответить на вопрос, который поступил в чате, по поводу подложки, которая сейчас играет. Сейчас, на секундочку. Это композиция Игоря Битбургера, одного из артистов нашего лейбла Aero Records. Живет он в Костроме, но всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге. Это тот человек, который играл вместе с Цоем в оркестре Курехина. И я, насколько понял с рассказов, то есть так как это была одна большая тусовка, периодически играл вместе с Цоем. Вот. Не знаю насчет туров, не туров, а то, что сейчас уже он вышел, так сказать, из рок-тусовки и долгое время занимается электронной музыкой, успешно издается на германских лейблах. Кстати, жил потом в Германии, в Дрездене, насколько я знаю, и в Берлине, потому что я когда там бывал, входил по его следам, по его контактам, общался с его друзьями. Игорь Битбургер, ссылочку я тоже брошу в ВКонтакте, вернее в чатике, можно послушать. Композиция, которая сейчас звучит на фоне, называется «Snow». «Снег» была издана в Aero Vibes 1, по-моему, в первом сборнике. Мы выпускаем сборники. Кстати, к Новому году готовим новый сборник. Поэтому, если вдруг вот из слушающих есть музыканты, которые делают какую-то вот музыку близкую по настроению и готовы ее издавать, отправляйте мне в личные сообщения. Ну, в общем, найдите меня, вот Марат Татурос. Я, в принципе, во всех соцсетях один-единственный. И, ну, я же всегда помогаю музыкантам довести их треки до нужного звучания и издаю. И расширяем, так сказать, сферы прослушивания этой музыки. Очень хорошо наши российские треки слушаются, кстати, в Америке, в Европе, ну и вообще, в принципе, по всему миру прослушивания идут на сотни тысяч. И дальше я решил проскочить реально три композиции. Сейчас у нас будет предпоследний трек. Это моя находка. Артист не моего лейбла. Кулема и Алена... Ася. Сейчас, Ася. В общем, композиция называется «Кыштымский карлик». Алешенька. Кому интересно, сделайте запрос «Кыштымский карлик». Это существо, которое было найдено в уральском вот регионе, значит, вокруг которого там много всякой, значит, спекуляции по этому поводу. Но считается, что это, да, какое-то инопланетное существо, которое было приючено, значит, бабушкой в городе Кыштым. Откуда и пошел этот такой вот никнейм «Кыштымский карлик». Так что Кулема и Ася, сейчас я все же найду, как их зовут. Ася Лисина, потому что тоже отдельный вообще персонаж. Я посмотрел там столько вообще кладезь материала. Ася Лисина, я сейчас отправлю их название, потому что кому интересно, там можно просто долго залипать на материалах обоих проектов. Ну а сейчас в эфире Нефтерадио передача Aero Vibes, я Марат Татурос, и слушаем Кулему трек «Алёшенька». В августе 96-го вроде. Тамара Васильевна, подоив козу, отправилась к могилкам в грозу собирать конфеты, печенье и черный хлеб. И тут молния осветила склеп. Ветер закружил полиэтиленовый пакет, и пенсионерка увидела посланника далеких планет. Тамара Васильевна жила одна. Сына посадили за кражу в пельменной. Облака разошлись, вышла луна. Старуха взяла домой подарок вселенной. Кормила кулек барбарисками и керосином. Соседка Наумова стала замечать. Тамара недолго жила с новым маленьким сыном. Только Алешенькой успела назвать. Владимир Фаритович Натурдинов, припиздив пару метров провода слэп, забрал Алёшу себе, толково прикинув, что высохшее существо чем-то похоже на хлеб. Подскочили следователи ОВД, уфологи захотели вопросик обкашлять. С тех пор сущность не видели нигде, только Тамара все продолжала о нем спрашивать. Это Кыштым, Кыштым, Кыштым, это Кыштым. Японцы предлагали 20 кусков за Алешу. Баженов с Лошаком подсуетились тоже. Алкаши, сноха Тамара и какой-то дед выдвигали гипотезы, он инопланетянин или нет. И только Тамара Васильевна ничего не просила. Она одна его искренне полюбила. И как-то ночью вышла на свет звезд. Тогда грузовик с редисом ее жизнь и унес. Карлик Алешенька, прости нас выше разум, но это Кыштым, это Кыштым, Кыштым, это Кыштым, Кыштым, Кыштым, Кыштым. Галактик, карлик Алешенька, твой корабль плыл под небом, над небом голубым. Ты сгнил, алкашей, один одинешенек. Прости нас, высший разум, но это Кыштым. В общем, замечательный трек от Кулемы. Есть видеоклип, я постараюсь его тоже как-то здесь сейчас разместить, пока звучит следующая композиция. Финальная, кстати, композиция. Чем мне понравился вот этот, вообще эта концепция Алешеньки и вот эта песня? Здесь, на самом деле, очень так хорошо иллюстрируется, как наши космические вот эти стремления, мечтания оказываются в этой ванне, в этом преодолении, в том, как мы, желая нести там идеи, шириной в весь, во всю Вселенную, весь космос, ограничены здесь, в этой прекрасной голубой зеленой планете, в этих замечательных телах, которые у нас сейчас есть. И, в общем, как-то надо сохранить и космическую направленность, и в то же время прожить здесь хорошую жизнь. Финальная композиция, которую я сегодня закончу, это будет точка, поставленная мной, мужчиной все же в окончании этих, вот этого женского потока, значит, замечательных и стихов от Айгуль Махамая Сатырико, и от Анури, и проекта Хандугас, и Алены с Кулемой. Симптомика в самом начале у нас была, и вот второй мужской, так сказать, заход вместе с Solar Sound, который был второй композицией. Кстати, трек-лист я опубликую тоже. Тоже космическая чуть-чуть концепция, композиция Татуруса, Sun Atom называется, такой атом солнца. Вышла в этом году, примечательно композиция тем, что я ее вообще написал, и вернее решил доделать, увидев фотографию знакомой, которую я тоже не видел вживую, знакомой, с которой я познакомился вообще в компьютерной игре году в 2014-м, Кира Горбакова. Она живет в деревне Лоухи в Карелии, прямо где-то на берегу Белого моря. Весь ее сетевой паблик, вся активность состоит из того, как она рыбачит, там на лодках гоняет, собирает грибы. Там, в общем, такая активность прям вот грибов, боровиков русского севера, где мне довелось побывать, и с которым меня тоже связывает многое, о чем мы, может быть, узнаем в следующих передачах. Ну, в общем, сподвигло к дописанию этой композиции именно вот Кира Горбакова. Опять-таки, женщина, да? Потому что сегодня прям у нас этот такой эфир. Но, тем не менее, это начало мужское и женское, иньяйна, планета Земля, все нормально. В общем, рад был всех видеть, слышать, чувствовать в эфире. Надеюсь, наш первый прямой эфир, хоть и с небольшими техническими моментами, но прошел. Давайте встречаться регулярно в 12 часов по московскому времени на Нефтерадио в передаче Aero Vibes. И я, Марат Татурус, буду рассказывать о каких-то интересных фактах из жизни электронных музыкантов, слушать электронную музыку и делиться своими эмоциями. Мир всем! До новых встреч, дорогие друзья! We'll be right back. don't try to call. My heart is ticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see it my way. Hey, now go. I pray for you to fall. The spark has died and now you're just too late. Of champagne. Ветры и снега, за тысячи миль живет она. Радуга моя. Рогатые автобусы по венам города ездят. Больной асфальт на пределе, но вижу терпит. Солнце как в аду пытается пробиться. Все кроты уже спят, там лето снится. Сердце внутри бьется как-то озабочно. Глаза открыл на все, а все так заморочено. Музыка, сплетни, фальши, надоело. Подняться вверх и камни вниз, такое дело. Вижу, пролетают мимо лимузины. Старики, вижу, глазами едят витрины. Девочки в манто разных, пальто красных. Хищно ищут мальчиков себе атласных. На душе зима, за окном живут ветра. Знает там за облаками радуга моя. Среди моря фальши и печали. С болью в душе свое дело я продолжаю. Сквозь ветры и снега за тысячами живет она. Радуга моя. только целая стая любовалась мне. Было много таких, что лезут в память, как непроведенные тогда с друзьями. Были праздники и огорчения, были опасные ночные приключения. Ныне вовсе все не так, вокруг один бардак. Мне бы на минутку вернуть все вспять. Я бы руку пожал перед отъездом другу, подзатыльник дал, пиши, братуха. Еще в 16 не начал бы шмали банч. Наверное, было бы тогда ведь все иначе. Может, солнце было чаще над головою, может, раньше повстречались бы мы с тобою. Может, не было той фальши и печали, может, не было того, что я сейчас продолжаю. Сквозь ветры и снега за тысячи миль живет она. Радуга моя. Я дойду, я дойду, доберусь, жизнь сожгу. Yes, MCD, the Rothschild Kid, Silent Eclipse Incorporated, bigging out the Mentat Show, Force FM 106.5, let's go. It's all about Mentat, how we mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. Mentat, how you mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. Can't get ruled, I immediately burn that. Knock boys are spitting, but hardly a real rap. You feel that, that's why I holler. I'm real foggish and you know that I mean that. Check yourself, it's MCD Kid. Spit the heavy lyrics with the potent feelings. Haters are like buses and trains. Most of the time they're late and they all sound the same. I'm precise, my flow's ice, revised, realize. Your small size can never compromise a minor, aight? It don't matter which rapper you send. Comprehend, I'm well respected on the Force FM. The 106.5, you're feeling the vibe. You're watching the ride, you're following me like I'm the guide. Homie, that's the way I tear the roof off this. MCD and Mentat, let's go. It's all about Mentat, how we mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. Mentat, how you mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. Certain rappers don't carry no weight, so around my crew and Mentat's crew, they congregate, trying to take a little piece of this and bear that. Wanna work my flow in their ridiculous rap, and then the honeys wanna leave their gang and join mine. Rappers wanna sound like me to try and get signed. Feel this, shake your body, lady, let me see you moving. Show the haters what this rhythm track is really doing. Bump this in the club, it's all over. Players in the venue wanna know where all the hoes are. Bust the champagne, it's the standard move. Certain dick riders wanna stand with you. Get your own click, you're sick. If you're thinking you can hang around my crew and talk to shit, it's the Mentat, homie, an MCD player. We run the place just like this, you know. It's all about Mentat, how we mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. Mentat, how you mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. That's how we do this thing, you know what I mean? MCD and Mentat, the rap scene. Force FM 106.5. MCD, you know I'm sounding nice. Yeah, that's how I'm rolling in. It's no smiles and no grin unless you have a thong on the skin. You get me? A true rogue, and that's how I live. Ask the honeys and the players who they really with. They tell you, Silent Eclipse, the click with the real flowers. I'm like a diamond, y'all cubic to corners. For fan mail, when you're feeling this song, holler at me, MCD at hiphop.com. You feel me? All the honeys, they be knowing my name and feeling the same. Rewinding me again and again. Game, baby. It's Mentat and MCD, Force FM, baby. 106.5, baby. It's all about Mentat, how we mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. Mentat, how you mix and blend that. Force FM 106.5, the best tracks, learn that. Silent Eclipse will confirm that. MCD, Rothschild Kids, we never turn back. Yeah. And that's how we do this, and I keep it real roguish, for real, for real. It's MCD, baby, Silent Clips Incorporated. Mentat, big up your stage, you know how we do this thing, so we keep it moving, you heard me? Yeah, about it, just like that. Force FM 106.5, one, Rough Child Music Productions, and we out, baby, one, one, one. Mentat. Иметь большой успех. Thank you. чем живет, ну а мы только эти. Это то, что мы считаем главной вещью на свете. Это то, что мы любим, что поддерживает нас. Это то, чем мы дышим. Это прекрасно. Все, конечно, не сразу, понемногу, по чуть-чуть. И лишь за годы тренировок мы узнали, в чем суть. Но нет предела совершенству, мы на месте не стоим. И добьемся всего того, чего мы хотим. Кто первый, это вопрос, то лучше это понять. Да, сейчас это мы, что даже в общем приятно. Только кто-то недоволен, кто-то что-то кричит. Его задницы злой, бежом колючим торчит. Еще бывают персонажи, покупают, продают. И когда им предлагают, сзади тоже дают. Вот это да, цехи пхат. Кого не тронь, что то. Они с тупым энтузиазмом возглавляют авто. Все сели, все встали, все с нами руки вверх подняли. Мы джем стайл и довольны. Танцуйте вместе с нами. Все сели, все встали, все с нами руки вверх подняли. Мы джем стайл и довольны. Танцуйте вместе. Мир настолько огромен, необъятная даль. И тысячи танцоров собирает фестиваль. И непонятно, кто сильнее, кто танцует лучше всех. Но то, что делаем мы, всегда имеет успех. Энергия танца от нас уходит к другим. Мы с положительным зарядом ее всю отдадим. Не надо сидеть дома, обложившись тюфиками. Все приходите к нам, танцуйте вместе с нами. Друзья, берите подруг, и мы своих позовем. А если вдруг кому не хватит, мы еще приведем. Пицца, чипсы, все такое, и нам точно дадут. Давно пора было унять в штанах немыслимый зуд. Лежа с дамой на диване, теребя ее грудь. Можно очень нефигово, между прочим, отдохнуть. Хорошо бы только, чтобы в этот самый момент не пришлось бы вдруг придумать новый брейк-элемент. Все сели, все встали, все с нами руки вверх подняли. Мы джем стайл и довольны. Танцуйте вместе с нами. Все сели, все встали, все с нами руки вверх подняли. Мы джем стайл и довольны. Танцуйте вместе с нами. Слезы по невесткой взял. вокруг без твоего лица. Мир залит цветом, а внутри сердца я улыбаюсь, но так неестественно. Где-то вопли мои в стекла трескают из-за того, что слишком рано ставишь крест на мне. Heckin' flip, oh no, I bust a flippin' neck. Got something that'll make you jump and twist your friggin' neck. In a new brand trip, man, I scan can't step. Ah, we as for the vibe, but never just to get a rep. Me ball, yes us Lord, yes us Christ. A pure boom, the light round the mic device like. Two snapper fish and one plate of rice. A ting cool, ting curry, ting super suffice. In the name of the music, it speak like a messenger. Fist budding crew, don't stop, show me blessed love. Grow like provisions, cause you know say we love it grow. Fresh vegetable, gal, tell me do you love me now? Murder commit, baby bong in the bin. Money grip, grip in the cone, keeping it warm. I mean him Smith and not him name Sean. Snap your foot, knock foot, beep your horn. Diddy-da, diddy-da-do. Go on, Sean T, cause you're rocking with your flow. Diddy-da, diddy-da-do. Bad boy submit with the bad boy flow. Diddy-da, diddy-da-do. Go on, not the mental, go on, go get dough. Diddy-da, diddy-da-do. But if you take it down low, it's like you're walking on snow. Bag of Terry Thatcher make you remember Maggie Thatcher. Papa got a brand new bag of black. Dapper than that done is real funny with Sonic. So the wheel and come again, then Pricely blend. Diddy-da-do, it's like a pen in a viral, a verbal spiral. It's like a no popping idol or suicidal. It make you hit the high road and spend your gyro. Yes, launch the artillery, live in the facility. Ample ability to spit the bit now. Make you wanna move from the place you sit now. Intoxicate, now you're feeling the sh** now. What am I gonna do now? My style get flipped round. From the cocoa basket, this I want inbound. Put on your clocks then, no beg no pardon. We be the black roses in your garden. Diddy-da, diddy-da-do. Go on, Sean T, cause you're rocking with the flow. Diddy-da, diddy-da-do. Bad boy submit with the bad boy flow. Diddy-da, diddy-da-do. Go on, not the mental, go on, go get dough. Diddy-da, diddy-da-do. But if you take it down low, it's like you're walking on snow. Nice and decent, ain't no deceit when we flash them style that bring heat to many men. God bless you, just striding along so ever so humble, ever so jumbo. Bombardier, bombardier, got you moving like an army with your hand in the ear. Don't cut like shot and leap out like gears. Did I make you just walk like fun beer? Bumped up my platoon too sturdy, my knee digging deep into the trenches, my soul broke friends. Soldier might stay, animals see elevate, devil wish get dicey. By higher intellect, I send a big up to all of my bridges, them, all my sisters, them. God work them on the bend. And you know we be in it until the end. Strictly uptown, living no downtown, no round the bend. So if I'm on the way, grind lens, we just lens. Cause we not in a follow roots, my brother, we are sent trends. Roots rock reality, mentality. Tick tock the time, been now at Big Ben. Diddy-da, diddy-da-do. Go on, Sean T, cause you're rocking with your flow. Diddy-da, diddy-da-do. Bad boy submit with the bad boy flow. Diddy-da, diddy-da-do. Go on, not the mental, go on, go get dough. Diddy-da, diddy-da-do. But if you take it down low, it's like you're walking on snow. As we get bigger, making my world to smile yo. As we get bigger, breaking my bones and drag me back. What the f*** y'all facing on? God bless you, I get stronger. C-O-N, S-P-I-C-O-U-S. Yo, all my new music. This is how we are now about to witness the strength of street knowledge. And the boys coming straight out of Compton. It's a brother that I'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell, and if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him. But I'm smart, lay low, free for a while, and when I see the punk pass, I smile. To me it's kinda funny, the attitude show a nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling, looking for the one they call easy. But here's a flash that never sees me, ruthless, never seen like a shadow in the dark. Except when I unload, you see a spark and jump over a hesitation, and hear the scream of the one who got the last penetration. Feel a little gust of wind and I'm jetting, but leave a memory no one will be forgetting. So what about the bitch who got shot? Fucker, you think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker. This is an autobiography of the E, and if you ever fuck with me, you get taken by a stupid dope brother who will smother. Word to the motherfucker, straight out of Compton. Compton, Compton. Tell everybody what the fuck you gotta say. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a team. products. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. MC Ren, will you please give your testimony to the jury about this fucked up incident? Fuck the police, and Ren said it with authority. Because the niggas on the street is a majority of gang. It's with whoever I'm stepping. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law. Wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me. But they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh. Because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying fuck you, punk. Read my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up. And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass. But drop your gat and Red's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime. But I'ma smoke them now and not next time. Smoke any motherfucker that sweats me. Any asshole that threatens me. I'm a sniper with a hell of a scope. Taking out a cop or two that can't cope with me. The motherfucking villain that's mad. With potential to get bad as fuck. So I'ma turn it around. Put in my clip, yo, and this is the sound. Yeah, something like that. But it all depends on the size of the gat. Taking out a police would make my day. But a nigga like Ren don't give a fuck to say. Fuck the police. To the stand and tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face, and for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence to E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the eight, he'll be the one that I take out and then get away. While I'm driving off laughing, this is what I'll say. Fuck the police. Jurors find you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Hey, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here! I want justice! Get him the fuck out my face! I want justice! Out right now! Fuck you, you black motherfucker! Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police! Black gangsters are at it again. I wonder who they fucked up today, man. You motherfucker! Got him. Here's a little something about a nigga like me. ruthless. Everywhere we go, they say, damn. NWA's fucking up the program. And then you realize we don't care. We don't just say no. We're too busy saying, yeah. About drinking straight out the eight bottle. Do I look like a motherfucking role model to a kid looking up to me? Life ain't nothing but bitches and money. Cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck cause I keep belling. Yo, what the fuck are they yelling? Hoping you sophisticated motherfuckers hear what I have to say. When me and my posse stepped in the house, all the punk ass niggas start breaking out. Cause you know, they know what's up. So we start looking for the bitches with the big butt. Like her, but she keep crying. I got a boyfriend. Bitch, stop lying. Dumb ass hooker ain't nothing but a dyke. Suddenly I see some niggas that I don't like. Walked over to him and said, what's up? The first nigga that I saw hit him in the jaw. Ran, start stomping him, and so did E. By that time, got rushed by security out the door. But we don't quit. Ran said, let's start some shit. I got a shotgun, and here's the plot. Taking niggas out with a flurry of buckshots. Boom, boom, boom, yeah, I was gunning. And then you look, all you see is niggas running and falling and yelling and pushing and screaming and cussing. I stepped back and I kept bussing. And then I realized it's time for me to go. So I stopped, jumped in the vehicle. It's like this because of that hoot ride. And NWA's wanted for a homicide. Cause I'm the type of nigga that's built to last. Fuck with me, I put my foot in your ass. See, I don't give a fuck cause I keep belling. Yo, what the fuck are they yelling? Hanging, some dope dealing, some gang banging. We decide to roll and we deep. See a nigga on dates and we creep real slow. And before you know, I had my shotgun pointed in the window. He got scared and hit the gas. Right then, I knew I had to smoke his ass. He kept rolling, I jumped in the bucket. We couldn't catch him, so I said, fuck it. Then we headed right back to the fort, sweating all the bitches in the biker shorts. We didn't get no play from the ladies. With six niggas in a car, are you crazy? She was scared and it was showing. We all said, fuck you, bitch, and kept going to the hood. And we was fin to find something else to get into, like some pussy or in fact a bum rush, but we call it Rat Pack. On a nigga for nothing at all. Ice Cube would go stupid when I'm full of 8-ball. I might stumble but still won't lose. Now I'm dressed in the county blues. Cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I put my foot in your ass. I don't give a fuck cause I keep belling, belling. Yo, what the fuck are they yelling? Wait a minute, cut this shit. Man, what you gonna do now? What we gonna do right here is go back. How far you going back? Way back. As we go a little something like this. Hit it. Here's a little gangster short and side. They have Эта телега называется «Звезды», Бэйба. Yes. Я встал рано утром и умылся водой. Той, что называют на земле дождем. Днем я увидел отражение свое в окне, где было весело плескаться, как в воде. Мне вечером хотелось отыскать покой за каменной горой, где я нашел пучини городской. Ночью обнаружил тело, я расслаблен в постели, еле-еле было слышно то, что волны пели.